Толстой, Бунин. Кому приходилось ездить лунной ночью по зимним проселочным дорогам, наверное, вспомнит свои впечатления. А как хороши зимний рассвет, утренняя заря, когда покрытые снегом поля, пригорки освещают золотые лучи восходящего солнца и заблестит, засверкает ослепительная белизна. Необыкновенны русская зима, яркие зимние дни, лунные светлые ночи. Некогда бродили по снежным полям и дорогам голодные волки, пробегали, оставляя на снегу тонкие цепочки следов лисицы, разыскивая спрятавшихся под снегом мышей. Даже днем можно было увидеть в поле мышкующую лисицу. Неся над снегом пушистый хвост, пробегала она по полям и перелескам, острым слухом чуяла спрятавшихся под снегом мышей. Чудесные зимние солнечные дни. Раздолье лыжникам, бегущим на легких лыжах по скользкому снегу. Я не любил протаренных лыжниками лыжней. Возле такой лыжни, где цепочкой бежит человек за человеком, трудно увидеть зверя или лесную птицу. На лыжах я один уходил в лес. Лыжи ходко, почти неслышно, скользят по нетронутому снегу. Высокое небо возносит сосны свои кудрявые побелевшие вершины. На зеленых колючих ветвях развесистых елей лежит белый снег. Под тяжестью инея в дугу согнулись молодые высокие березки. Темные муравьиные кучи покрыты снегом, в них зимуют черные муравьи. Полон жизни зимний, казалось бы, мертвый лес. Вот простучал на сухом дереве дятел, неся в клюве шишку пестрым платочком, перелетел на другое место, к своей кузнице, устроенной в развилине старого пня, ловко вправил шишку в свой верстак и стал долбить клюв. Во все стороны полетели смолистые чешуйки. Вокруг пня валяется много расклеванных шишек. С дерева на дерево перепрыгнула шустрая белочка. Большая белая снежная шапка упала с дерева, рассыпалась снежной пылью. На краю леса можно увидеть сидящих на березах черных тетеревов. Зимой они кормятся почками берез. Бродя по снегу, собирают черные ягоды можжевельника. Крестообразными следами тетеревиных лап исписана между кустами поверхность снега. В студеные зимние дни тетерева, падая из берез, взрываются в снег, в глубокие лунки. Счастливому лыжнику иногда удается поднять спрятавшихся в снежных лунках тетеревов. Один за другим в алмазной снежной пыли вылетают птицы из глубокого снега. Остановишься, любуясь дивным зрелищем. Много чудес можно увидеть в зимнем спящем лесу. Шумом пролетит рябчик или поднимется тяжелый глухарь. Всю зиму глухари кормятся на молодых соснах жесткой хвоей, возятся под снегом лесные мыши, спят под корнями деревьев ежи, бегают по деревьям, гоняясь за белками злые куницы. Стайка красногрудых веселых клестов, роняя снежную навесть, с приятным свистом расселась на покрытых смолистыми шишками ветвях ели. Стоишь и любуешься, как быстро и ловко теребят они тяжелые шишки, добывая из них семена. От дерева к дереву тянется легкий следок белки, цепляясь по сучьям, сверху сорвала, упала к ногам обглоданная шишка. Подняв голову, вижу, как закачалась, освободившись от тяжести, ветка, как перемахнула, затаилась в густой вершине проворная лесная проказница. Где-то в дремучем лесу спят в своих берлогах почти непробудным сном медведи. Чем сильнее мороз, тем крепче спит медведь. Бродят в осиннике рогатые лоси. Затейливые грамоты из звериных и птичьих следов исписана поверхность глубоких сугробов. Ночью здесь пробегал